все смотрите на мой пенал. Гости сели за стол, а я бегал вокруг стола и орал: «Смотрите! У меня какой пенал! Замечательный!» Мне хотелось, чтобы все видели мой новый пенал. Такая куча карандашей вмещается, и хоть бы что. Папа сказал: «Прекрати немедленно орать». Я прекратил орать, потянул за рукав одного гостя и тихо сказал: «Смотрите, какой у меня пенал! Замечательный!» «Прекрати немедленно дергать Петра Петровича», — сказала мама. Я подошел на цыпочках к другому гостю и сказал ему на ухо: «Смотрите, какой у меня пенал! Замечательный!» Он не расслышал. «Вы только посмотрите, какой у меня замечательный пенал!» — сказал я. «Где?» — спрашивает. Но не успел я ему пенал показать, как папа мне закричал: «Прекрати немедленно приставать к человеку!» Я отошел подальше и на одного гостя пристально смотрю. Как только он меня заметит, я ему сразу издали пенал покажу. Но он в мою сторону не смотрел. Тогда я привязал к пеналу веревочку и вожу его по комнате туда-сюда. Кто-нибудь спросит, что это за штука, и я сразу пенал покажу. Но мой пенал особенного шума не производил. Он был картонный. И никто не спросил, что я катаю. Только родители меня попросили перед глазами не мелькать. Я, обиженный, ушел в свою комнату, чтобы никогда больше к ним не выходить. Оказывается, так и нужно было поступить с самого начала. Уйти в свою комнату со своим пеналом. Но ведь я с самого начала не был на гостей обижен. Как же я мог так поступить? Весеннее настроение. Включил транзистор на уроки и сразу выключил. Никто ничего не понял, только мой сосед по парте Вася хихикнул и говорит: «Давай! Давай еще!» Марья Марковна спрашивает: «Откуда это?» Я, естественно, молчу. Она опять: «Откуда музыка? Меня интересует!» Таня Ведеркина говорит: «Наверное, с улицы». Я у окна сижу, а окно открыто. Вполне можно спутать. «Очень уж не хочется окно закрывать», — говорит Марья Марковна. — «Чудесная весенняя погода на дворе». Ребята кричат: «Не надо, не надо закрывать!» Она отвернулась к доске, а Вася меня в бок толкает: «Еще давай, еще!» Я снова включил. «Если будете отвлекаться, — говорит Марья Марковна, — я окно закрою». Ребята кричат, чтобы не закрывали, а Вася продолжает меня в бок толкать: «Давай еще! Давай!» Я его отстраняю, а он рвется к моему транзистору, как с ума сошел: «Давай, давай! Еще давай!» Осторожненько поворачиваю колесико. Марья Марковна говорит: «Мне кажется, это не с улицы». А ребята кричат: «С улицы, с улицы!» «Придется тогда окна закрыть». «Пожалуйста, не закрывайте!» — кричат со всех сторон. В это время Вася взял, да и включил приемник на всю мощность. Он у меня в парте лежал. Я встал и говорю: у меня случайно получилось. Мой приемник испорчен, он не может тихо играть. Я все время старался тихо-тихо, а он орет громко. Извините меня, такие песни передавали. Марья Марковна поглядела в окно, и все в окно посмотрели. Эх ты! Я чуть было из-за тебя окно не закрыла, сказала она. А Васька меня в бок толкает и, знай, свое твердит. Еще! Еще! Давай еще!